Глава 25. В первую неделю июля умер Сербаковский. Друзья-офицеры похоронили его в гробу из непросохших сосновых досок. Подвода, которой правил невоенный кучер, привезла двух бородатых мужчин в густо украшенной галунами форме. По-английски русские почти не говорили и предъявили пропускные документы, подписанные властями и Союза, и Конфедерации. Легкость, с какой они добрались до Вашингтона после полученного снарочным известия, лишь подтверждала то, что Чарльз уже не раз слышал. Миновать все линии обороны с обеих сторон было не так уж трудно. Беспечный князь, избежавший смерти в многочисленных боях, был сражен детской болезнью. Она косила солдат в огромных количествах. Это была уже настоящая эпидемия. Ее жертвы слишком быстро вставали с постели, думая, что у них просто легкая сыпь. Но уже очень скоро болезнь возвращалась, неся с собой смертельную лихорадку. Врачи ничего не могли сделать. Когда скрипучая подвода укатила в жаркие сумерки, Амбруаз с Чарльзом направились к маркитанту, чтобы выпить за усопшего. После четвертого бокала Амбруаз настоял на том, чтобы они купили по экземпляру ричмондского песенника. Подобные сборники теперь продавались по всей армии. Сунув книжонку в карман, Чарльз заметил на пальцах черные пятна. Так и есть, чернила поплыли. Быстрота и расчетливость в эти дни были на первом месте. Когда они вернулись в свою палатку, их ждал неприятный сюрприз. Тоби исчез, прихватив с собой лучшие сапоги хозяина и множество его личных вещей. Разъяренный Амбруаз тут же побежал в штаб, а Чарльз, чуя неладное, поспешил в лагерь тигров, который находился неподалеку. Разумеется, палатки князя там уже не было, как и двух его слуг. «Спорю на годовое жалование, что Тоби и эта парочка смылись вместе», — сказал он позже Амбруазу. «Само собой. Бельгийцы сделают вид, что Тоби их раб, и смоются с ним через потомок под крылышко старины Эйба. Полковник разрешил мне отбыть из лагеря и попытаться вернуть свою собственность». Вид Амбруаза подсказал Чарльзу, что это лучше не обсуждать. Чарльз опустился на койку, расстегивая рубашку. Смерть князя, подлое воровство, томительное ожидание — все это угнетало его. Он ни минуты не верил, что Тоби еще удастся найти, и даже саму попытку считал излишней, но ему нестерпимо хотелось хоть каких-то перемен. «Черт, я бы поехал с тобой, если б мог». «Чарли, какой же ты благородный человек!» «Утром сразу же поговорю с полковником», — пообещал Чарльз, желая только одного — заснуть и обо всем забыть. «Я не возражаю против того, чтобы вы помогли Пеллу», сказал Хэмптон на следующее утро, при условии, что ваши подчиненные и первый сержант справятся с учениями без вас. «Разумеется, справятся, сэр, хотя мне, конечно, не хотелось бы отсутствовать, если мы вдруг получим приказ о выступлении. Я не знаю, когда мы будем сражаться и будем ли вообще», ответил Хэмптон с необычной для него желчностью. «Мне никто ничего не говорит. Если вы отправитесь на север, то окажетесь ближе к Янке, чем я, и, возможно, увидите хоть какую-то активность. Пусть капитан Баркер выпишет вам пропуск, и возвращайтесь как можно скорее». Чарльз отметил темные круги под глазами полковника. Усталость явно давала о себе знать. Хэмптону приходилось не только командовать полком, но и каждый вечер ездить на ричмондские укрепления. Они с Амбруазом выехали в 8 утра. Чарльз надел кивер, что делал редко. С собой взял карабин, легкую кавалерийскую саблю и запас еды на 2 дня. Отлично отдохнувший за ночь, бедовый резвился на утренней прохладе. Он был здоров, в полку хватало сушеной кукурузы, а гарнизон окружали прекрасные пастбища с сочной травой. Чарльз никогда не думал, что сможет полюбить кого-то или что-то по-настоящему глубоко, но к своему небольшому и ни на кого не похожему серому неожиданно привязался всерьез. Он понял это, когда потратил отложенные на выпивку деньги на покупку мелассы, чтобы добавлять ее в корм бедовому. А еще когда по целому часу обтирал его обрезком самой мягкой попоны, какую только мог найти, хотя хватило бы и 15 минут. Или когда все свободное время чистил его скребницей или расчесывал коню гриву. Окончательно это стало ясно ему после случая, когда один недобросовестный рядовой во время кормления поместил бедового рядом с гнедыми кобылами. Началась драка, и Чарльз бросился в скопище фыркающих лошадей, чтобы вывести серого в безопасное место. Сначала он выбронил рядового, а потом прочитал ему целую лекцию о том, почему при кормежке никогда нельзя смешивать кобылы меринов. Утро выдалось теплым, дул легкий приятный ветерок, и даже не верилось, что где-то может идти война. По пути они расспрашивали о беглецах в деревнях и на фермах, и, в общем, особо не торопились. Несколько раз патрули проверяли у них пропуска. А еще Чарльз настоял на том, чтобы они чаще останавливались и поили лошадей. Летом животным требовалось не меньше 12 галлонов воды в день. Во время остановок Чарльз следил за тем, чтобы бедовый находился в тени, а его копыта – в воде, чтобы избежать растрескивания. Серый, казалось, уже вот-вот готов был заговорить, когда Чарльз, дразня его, несколько раз совал руку в карман, а потом, наконец, доставал оттуда кусок каменной соли, которую бедовый тотчас начинал лизать с довольным видом. Так они и ехали, пока солнце слева от них не начало клониться к закату над хребтом Блу-Ридж. Амбруаз затянул своего любимого Лохинвара, и Чарльз с воодушевлением присоединился к нему. На следующее утро они добрались до округа Фэрфакс, еще больше приблизившись к месту расположения армии Баригара под Манассасом. Эта крошечная нежилая станция имела огромное стратегическое значение, так как располагалась на перекрестке важных железнодорожных путей, следовавших через долину реки Шинандоа дальше в сторону Александрии и Оринджа. Поиски беглецов зашли в тупик. Сколько бы они ни спрашивали, никто не видел подходящих под описание двух белых и одного негра, а в таком скоплении узких долин, лесов, извилистых маленьких тропок, да и просто укромных мест, спрятаться было проще простого. В 2 часа пополудни Чарльз заявил: «Нет смысла продолжать, мы их потеряли». «Чертовски не хочется это признавать, но, похоже, ты прав», – вздохнул Амбруаз. «А как ты отнесешься к тому, чтобы сделать привал вон на той ферме у поворота?» Он вгляделся вдаль, прищурившись от слепящего света. «Моя фляга пуста». «Ладно, только потом сразу едем назад. Мне кажется, минуту назад я видел синее пятно на том гребне». Чарльз не знал, насколько близко они подступили к позициям Янки и не смог бы показать их местоположение, если бы его попросили. Хороших карт в то время еще не существовало. Они проехали 1/4 мили до аккуратного белого домика, за которым начинался густой лес. С севера от фермы простирались вспаханные поля. Чарльз придержал бедового, пуская его шагом. «Осторожно, Амбруаз, похоже, там еще какие-то гости». Он кивнул в сторону затенявшего заднюю часть дома большого вяза, к которому была привязана лошадь, запряженная в двуколку. Когда они повернули к крыльцу и спешились, Чарльзу показалось, что занавеска на окне чуть дрогнула. У него появилось нехорошее предчувствие. Привязав бедового и взяв карабин, он поднялся на крыльцо. Шпоры негромко позвякивали в безмятежной тишине летнего дня. Он постучал в дверь. Подождал. Внутри послышалось какое-то движение и приглушенные голоса. «Стань сбоку и держи оружие наготове», – шепнул он. Подняв карабин, Амбруаз скользнул к стене. По лицу его стекал пот. Чарльз постучал еще раз, сильнее. «Какого черта вы тут такой шум подняли?» Дверь наконец открылась, и они увидели бедно одетого старика, который стоял в проеме, словно нарочно загораживая то, что скрывалось в тени внутри дома. «Прошу прощения, сэр», – ответил Чарльз, сдерживаясь, чтобы не вспылить. «Я капитан Мейн из легиона Уэйда Хэмптона, а это первый лейтенант Пелл. Мы ищем беглого негра и двух белых, бельгийцев. Они могли проходить здесь по пути в Вашингтон». «С чего это вы взяли?» «Да, эта дорога ведет к Беннингс-Бридж, но туда ведет куча других дорог». «Я не понимаю вашей враждебности, сэр», сказал Чарльз, с каждой секундой настораживаясь все сильнее. «На чьей вы стороне?» «На вашей. Но у меня полно дел». Он шагнул назад, чтобы захлопнуть дверь. Чарльз толкнул ее плечом. Старик с криком упал на спину. Пожилая женщина, напоминавшая своим грузным телом небольшого кита, издала тонкий пескливый возглас, не соответствующий ее комплекции. Неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, она загородила собой вход в маленькую гостиную, чтобы Чарльз не мог увидеть то, что внутри. Но ему хватило его высокого роста. «Мы попались, мисс Барклай», – в ужасе пробормотала женщина. «Не надо было держать его снаружи так долго. Если только это не переодетый Макдауэлл, то он один из наших». Негромкие слова второй женщины на мгновение ошеломили и смутили Чарльза. Она говорила, как уроженка Виргинии, но вид этой молодой особы казался более чем подозрительным. Ее верхняя юбка была поднята, а на нижней, наброшенной на кринолин, он увидел небольшие, но заметно выпуклые карманы. Рядом на стуле лежали 4 кожаных мешочка, завязанные шнурками. Чарльз сразу все понял и едва не рассмеялся. Контрабандистов ему еще не доводилось видеть, не говоря уже о таких симпатичных. «Капитан Чарльз Мэйн, мэм, из...» «Из легиона Уэйда Хэмптона. У вас громкий голос, капитан. Вы пытаетесь натравить на нас янки?» Говоря это, женщина улыбалась, но отнюдь не приветливо. Чарльз совершенно не представлял себе, что делать в такой ситуации. Он повнимательнее рассмотрел незнакомку. Ее скромное платье не выглядело дешевым, хоть и измялось в дороге. Лет ей было примерно столько же, сколько ему. Высокая и статная, эта голубоглазая женщина с пышной грудью и светлыми кудрявыми волосами каким-то невероятным образом сочетала в себе слегка грубоватую силу и чертовскую привлекательность. У Чарльза вдруг закружилась голова, но он вовремя вспомнил о долге. «Могу я задать вам несколько вопросов, мэм?» «Да, позвольте вам представить», – добавил он, когда Амбруаз вошел в комнату. Старый фермер с женой неловко топтались сзади. «Первый лейтенант Пелл. Я видела, как он прихорашивался перед зеркалом в прихожей. Держу пари, вы оба из Южной Каролины, вам даже говорить об этом не надо. Не потрудитесь ли и вы сообщить нам ваше имя?» «Миссис Августа Барклай, округ Спотсильвейни. Моя ферма рядом с Фредериксбергом, если вас это интересует». «Но мы сейчас в Фэрфаксе», – начал было Чарльз. «О боже», – перебила она его. «Вы мне еще урок географии преподайте, с вас станется, с вашими дурными манерами». Она принялась доставать мешочки из нижней юбки. «У меня нет времени на разговоры с вами, капитан. Боюсь, за мной гонятся всадники, янки». Хлоп-хлоп, мешочки один за другим падали на стул. «Вдова Баркла ездила в Вашингтон», — сказала жена фермера. «С тайным благотворительным поручением для...» «Тихо, ни слова больше», — рыкнул на нее фермер. «Но почему же?» – отрывисто сказала молодая женщина, продолжая вынимать мешочки. «Может, если он узнает, чем мы занимаемся, то поможет нам, вместо того, чтобы стоять тут, как горделивый столб, и ждать восхищения». Голубые глаза одарили Чарльза таким презрением, что он утратил дар речи, а блондинка, как ни в чем не бывало, обратилась к хозяевам дома. Не надо было назначать встречу так близко к потомку. «Когда они на мосту добрых 10 минут изучали мои документы, я уж испугалась, что весь план раскроется. Один сержант так пялился на моей юбке, что едва дырку не прожег. А ведь я не такая уж красавица». «Мне бы хотелось знать, что в этих мешочках», – сказал Чарльз. «Хинин. Его полным-полно в Вашингтоне, но почти нет в Ричмонде. А он будет отчаянно необходим, как только начнутся настоящие бои. Я не единственная женщина, которая этим занимается, капитан. Далеко не единственная». Звякнув шпорами, Амбруаз прошел через комнату к окну. Приятная внешность и патриотизм вдовы Барклай нравились Чарльзу, а вот ее острый язычок – нет. Она напомнила ему Вирджилию, сестру Билли Хазарда. Чарльз повернулся к пожилой паре. «Вы, безусловно, можете помочь ей, если хотите», – сказал он фермерше. Толстуха прошла мимо него, опустилась на колени за спиной Августы Барклай и сунула голову ей под юбку. Мешочки стали падать на стул в 2 раза чаще. «Весьма любезно с вашей стороны», – все с тем же сарказмом произнесла вдова. «Но я не шутила, когда говорила о погоне». «И черт меня побери, если это не так», – воскликнул Амбруаз, глядя в северное окно. Он с тревогой махнул рукой Чарльзу, и когда тот подошел, то увидел через плечо лейтенанта облако пыли на дороге за небольшим холмом в 2 мили от дома. «Похоже, действительно янки. Скачут во весь опор». Чарльз задернул занавеску и повернулся к женщинам, которые все еще пытались справиться с мешочками. «Простите меня за резкие слова, дамы». Он надеялся, что миссис Барклай поймет, что это обращение относилось в основном к ней, и в качестве подтверждения этому получил легкий кивок. «Мне бы хотелось, чтобы вы до конца выполнили свою благородную миссию, но если мы не поторопимся, это вряд ли получится». «Осталось чуть-чуть», – задыхаясь, сказала хозяйка. Мешочки уже летели как попало. Чарльз жестом велел фермеру собрать их и спросил, «Где тут самое надежное место, чтобы все спрятать?» «На чердаке». «Так поспешите, Амбруаз, выйди и откати коляску за деревья. Если не успеешь вернуться до того, как янки тебя увидят, останься снаружи. Вы закончили, миссис Барклай?» Она опустила и расправила верхнюю юбку, пока жена фермера складывала мешочки на руки мужа. «Достаточно иметь глаза, чтобы узнать ответ, капитан. Избавьте меня от ваших колкостей и ступайте в дровяной сарай за домом. Спрячьтесь там и помалкивайте. И если сможете, конечно». Как ни странно, ей понравились его слова, и она даже улыбнулась. Фермер уже шел к лестнице наверх. Снаружи скрипнули колеса. Амбруаз тронул с места двуколку. Августа Барклай быстро вышла наружу. Чарльз снова бросился к северному окну. Теперь он отчетливо видел всадников в темно-синих мундирах. Их было шестеро, и они во весь опор неслись к ферме. Чарльз почувствовал, как вспотели ладони. Фермер снова спустился вниз. «У вас в кухне есть вода?» – спросил Чарльз хозяйку. «Да, бадья с ковшиком. Принесите полный ковш, а потом замрите оба». Он отбросил в сторону кивер и вскоре вышел на крыльцо, небрежно перекинув ремень карабина через согнутую левую руку, а правой сжимая ковш с водой. Завидев его, подъехавшие всадники тут же выхватили сабли и револьверы. Лейтенант, возглавлявший отряд, поднял руку. Тот момент, когда Чарльза могли застрелить, миновал так быстро, что все закончилось прежде, чем он успел это осознать. Чарльз прислонился к столбику крыльца. Сердце колотилось так, что он почти ничего не слышал.